Александр Бушков, Сварог, рыцарь из ниоткуда. Гвардейцы слаженно выхватили мечи, и четыре ослепительно сияющих клинка взметнулись подвысь. Сварог встрепенулся, зашарил взглядом по небу. К замку приближался странный четырехугольный предмет, в котором скорости удалось опознать не что иное, как ковер-самолет. Именно так это средство передвижения выглядело. Посередине темно-красного с серебристыми узорами ковра, поджав ноги и гордо выпрямившись, сидел старик в синей мантии, усеянной золотыми каббалистическими знаками и остроконечном черном колпаке, увенчанном золотым полумесяцем. А где-то на галерее зазвучали фанфары. Сварог приосанился, чувствуя себя полным идиотом. Больше всего это напоминало скверный фильм для дошкольников по недостатку денег, бедный эффектами. Ковер-самолет замер в воздухе у подножия лестницы, повисел пару секунд и мягко опустился на траву. Опереточный звездочет выпрямился во весь рост, прошествовал к Сварогу. «Сейчас, чего доброго, руки возденет», — подумал Сварог и оказался провидцем. Старик воздел руки, торжественно объявил: «Да пребудет над сим замком благодать небес!» «Да пребудет», — согласился Сварог, уже натасканный Макродом и Меоне. Слава богу, на этом торжественная часть и закончилась. Старик с деловым видом засеменил вслед за Макродом, возглавлявшим шествие, направлявшееся в подвалы замка, где Сварог к своему полному разочарованию не обнаружил ни прикованных в незапамятные века скелетов, ни раскрытых сундуков с грудами сияющих самоцветов, ни даже паутины. По обе стороны сводчатого коридора было множество низких, окованных железом дверей, но коридор оказался чистым, светлым и сухим, так что вряд ли можно было рассчитывать, что за дверями темницы с забытыми пару сот лет назад узниками пыточные и сокровищницы. Дворецкий остановился перед последней дверью, распахнул ее и низко поклонился. А внутрь он не вошел, притворил дверь за Сварогом и его гостем. А внутри было интересно, именно то, чего Сварогу подсознательно не хватало. Со сводов свисала паутина, внушавшая почтение толщиной и обилием. Она скорее напоминала обрывки рыбачьих сетей. Пауков Сварог не заметил. Но они вполне могли укрыться по углам, утопавшим в загадочных тенях. Единственным источником света был висевший под потолком тускло-багровый шар, первый увиденный здесь Сварогом настоящий светильник. На полу лежал толстый слой пыли. Ноги утопали чуть ли не по щиколотку и противно першило в горле. Посередине, на небрежно отесанной каменной глыбе, лежала толстенная книга. Но Сварог лишь мельком глянул на нее и уставился на стены. На черепа, пожелтевшие, древние, размещенные на толстых кованых крючьях, вбитых меж закопченными кирпичами стен. Черепов было множество, но и свободных крюков хватало. Сварогу стало не по себе от такого множества оскалов и пустых глазниц. На лбу одного из черепов тускло отблескивал золотой обруч с зелеными каменями. Другой был увенчан самой настоящей короной, золотой, с прямоугольными зубцами, рубинами и двумя дугами. «Надеюсь, это не предки?» — тихо спросил Сварог. «Это враги ваших предков, милорд. Наиболее опасные и родовитые, за что и удостоились такой чести. Вот это подлинная жемчужина», — он указал на череп в короне. «Король Гротта, черный маг полуденных гор. С тех пор, как этот череп угодил на крюк, прошло 4000 лет». Но королевство Горот существует по-прежнему, и с вашей стороны было бы полным безрассудством оказаться в его владениях, даже несмотря на ваше положение. Тот, кто захочет отомстить, всегда найдет способ. Ваши предки оставили внизу порядочно врагов.